9. Ступени Сан-Фелипе. После этой бурной ночи несколько дней прошли спокойно. Хотя что значит спокойно? Поскольку Диего Алатристе по-прежнему не желал покинуть Мадрид или сменить обиталище, мы пребывали в постоянном напряжении, как на войне. Тут и выяснилось, куда легче позволить, чтобы тебя убили, чем попытаться выжить. Тут гляди в оба, ушки держи на макушке и вообще не раскисай. Капитан отсыпался днем, а ночью не смыкал глаз. Я же подскакивал от малейшего постороннего звука. Пройдет ли кот по крыше или скрипнет рассыхающаяся ступенька, и всякий раз видел одно и то же. Капитан полусидит в постели с пистолетом в руке. После схватки у приюта духов он даже попробовал было отослать меня домой к мамаше или спрятать у кого-нибудь из приятелей. Но я наотрез отказался покинуть поле сражения, заявив, что намерен разделить его судьбу, и что если смог 2 раза выстрелить из пистолета, так смогу и 22. И сообщая о своем решительном нежелании расстаться с ним, я еще более окреп духом. Мне неизвестно, оценил ли капитан мою самоотверженность, ибо, как уже говорилось выше, к душевным излияниям он был отнюдь не расположен. Однако я добился того, что он пожал плечами и от первоначального своего намерения отказался. А наутро я обнаружил у себя под подушкой превосходный кинжал, недавно купленный им на улице оружейников, с золотой насечкой на крестообразной рукояти, с длинным, хорошо закаленным клинком. Наши прадеды называли такое оружие кинжалом милосердия, ибо толстое 3-гранное лезвие как нельзя лучше подходило для того, чтобы вскрыть им створки панциря или шлема и добить сшибленного с коня рыцаря. Первое мое оружие. Верой и правдой служило оно мне 20 лет, до тех пор, пока в бою при Рокруа я не был вынужден оставить его там, куда всадил, между пластинами лат, защищавших грудь одного француза. Что ж, то был не худший конец для такого славного кинжала. Так вот, покуда мы с капитаном спали в полглаза и шарахались от собственной тени, Мадрид ликовал. Шли бесконечные празднества и увеселения по случаю прибытия принца Уэльского, о чем было, наконец, извещено официально. Верховые прогулки чередовались со званными обедами в покоях королевского дворца, танцевальные вечера перемежались костюмированными балами, а на Пласа Майор устроили корриду, какой не бывало с незапамятных времен. В искусстве владеть копьем, держаться в седле и побеждать свирепых быков из харамы состязались блестящие придворные кавалеры, и среди них наш юный король. Бой быков был в ту пору, как, впрочем, и сейчас, любимейшей народной забавой и в Мадриде, и во многих прочих городах нашего Отечества. Дань увлечения им отдавали наш государь и прекрасная королева Изабелла, даром что была родная дочь Генриха IV и, стала быть, француженка. Кроме того, Филипп, да будет вам известно, обожал охоту. Как-то раз он затравил 3 оленей, насмерть загнав своего коня. Был отменным наездником и стрелком, и эту его ипостась Дон Диего Веласкес обессмертил на полотне, а виднейшие наши поэты, и сам Лопе, и Дон Франциско де Кеведо, и Дон Кальдерон де ля Барка в пьесах и стихах. Я, помнится, уже упоминал где-то, что в свои 18 или 20 лет наш славный король был и долгое время оставался еще и славным малым, знавшим толк в женщинах и в застолье. Народ любил его, ибо добрый и многострадальный испанский народ всегда имел обыкновение считать своих властителей самыми справедливыми и великодушными на свете, немало не смущаясь тем обстоятельством, что могущество Испании клонилось к упадку, а недолгое царствование Филиппа III решительно не удалось, потому что он вверил бразды правления своему продажному и бездарному фавориту,